Речь идет о выдуманной истории, которую мы заставили затвердить всех тэкпанеков. История следующая. Когда все мы, ты, твоя сестра и солдаты убыли с посольством ко двору Теоакана, то есть находились в отлучке по уважительной причине, поселение подверглось нападению разбойников, которые ограбили его и вырезали всех жителей. По возвращении в Иан-Куитлан мы, естественно, возмутились и долго рыскали в поисках мародеров, но тех и след простыл. Стрел, по оперению которых можно было бы определить принадлежность нападавших к тому или иному племени, не нашлось. Отсутствие уверенности в том, кем именно были нападавшие, не позволит Матакусоми немедленно объявить войну ни в чем не повинным Теоакекам. Я кивнул и ответил. Хорошая история, Куэлан-Куи. Это я и расскажу. Он прокашлялся и сказал. Может, история и неплохая, но только не годится, чтобы ее рассказывал ты, Микстли, перед лицом Матакусомы. С нас какой спрос, а вот тебя даже угораздило его поверить каждому слову нашей выдумки. Он все равно обвинит в том, что ты не выполнил его задание. А это означает либо удушение цветочной гирлянды, либо, окажись, правитель случайно в хорошем настроении, приказы решить начатое. Иными словами, даже при самом невероятном стечении обстоятельств меня опять отправят в такую же несусветную глушь во главе нового каравана переселенцев. Я покачал головой. Для меня это невозможно. Знаю, сказал сердито на всех. Кроме того, правда все равно обязательно выйдет наружу, рано или поздно. Не может быть, чтобы ни один из этих солдат-тэкпанеков по возвращении в Тлакопан, налокавшись окли, не принялся похваляться своим участием в этой забаве. Он расскажет о насилии, резне, убийстве детей, жрецов, неважно кого. Поползут слухи, когда не дойдут до ушей Матакусомы. Чтимые глашатые обвинят тебя во лжи и придумают что-нибудь похуже удушающей гирлянды. Полагаю, тебе лучше предоставить преподнести это вранье нам, старикам. Ведь мы не того поля ягоды, чтобы Матакусума обращал на нас внимание. Значит, и риску для нас меньше. Что ж до тебя, то подумай, стоит ли тебе, во всяком случае, до поры до времени, вообще совать нос в Теночтитлан. Ближайшее будущее сулит тебе небогатый выбор между казнью и новой высылкой в очередной Иан-Куитлан. Я снова кивнул. Да, ты прав. Я оплакивал мрачные дни и дороги, оставшиеся позади, но совершенно позабыл о тех, что ждут меня впереди. Есть старая поговорка, которую ты наверняка знаешь, что мы рождены, чтобы страдать и терпеть. Раньше я размышлял о страданиях, но пришла пора подумать о терпении, разве не так? Спасибо тебе, Куэлан-Куи, мой добрый друг и мудрый советчик. Я подумаю над тем, что ты предложил. Когда мы пришли в Куаконуак и остановились на постоялом дворе, я приказал подать обед отдельно для меня, Бью и четырех старых товарищей, а когда мы поели, то достал кожаный мешочек с золотым порошком и сказал, «Вот плата за ваши услуги, мои друзья». «Многовато будет», — заметил сердито на всех. «За то, что вы для меня сделали, этого еще и мало. К тому же не думайте, что я отдаю вам последнее. У меня остался мешочек с бобами какао и кусочками меди. Вполне достаточно для того, чем я займусь теперь». «Займешься теперь?» — эхом отозвался один из стариков. «С сегодняшнего вечера я снимаю с себя командование, так что это последнее мое распоряжение. Друзья, командиры, вы должны достичь границы озерного края, чтобы отвезти отряд тэкпанеков в Тлакопан. Оттуда вы пойдете по дамбе в Теночтитлан, доставите госпожу Бью в мой дом и только потом явитесь с докладом к чтимому глашатую. Расскажите ему ту самую историю, которую придумали сами, добавив только то, что я сам определил себе наказание за провал задания и добровольно отправился в изгнание. Будет исполнено, друг Миксли, пообещал сердито на всех. Остальные старики кивнули в знак согласия. Только Бью задала вопрос. Куда ж ты собрался, ца? На поиски легенды, ответил я и повторил им историю, подслушанную не так давно, когда Несауальпили поведал ее Матакусоми. В заключение я сказал, мне предстоит проделать в обратном направлении долгий путь, который прошли наши предки в то время, когда еще называли себя ацтеками. Я направлюсь на север, следуя их маршрутам, насколько смогу восстановить его и насколько смогу проследить до самой нашей прародины Ацтлана, если такое место еще существует или вообще когда-то существовало. И если эти скитальцы действительно оставляли по пути исследования склады оружия и хранилища с припасами, то я найду их и нанесу на карту.